Глава шестая. Уже около получаса сижу на крыше заправки рядом с Куртом и Сейдж и ошеломленно наблюдаю за тем, как Зак и Нейт с помощью своих способностей избавляются от окруживших нас психов. Зак при этом выглядит слегка отстраненно. Еще бы! Я, как никто другой, могу понять его чувства. Его дар пропал на короткое время, а затем оказался у другого человека. Как реагировать на все это, мне непонятно. Но меня успокаивает одно. Моя способность никуда не делась. Она все еще со мной. Зак же... По-моему, парень не особо радужно воспринял тот факт, что он больше не единственный среди нас, кто может управлять молнией. Некоторое время смотрю в сторону все еще пылающего вертолета, от которого в воздух поднимается пламя и клубы черного дыма. Ветер дует в другую сторону, но запах гари все равно долетает сюда. Трава вокруг вертолета вспыхнула и распространяет огонь в разных направлениях. Земля тут же покрывается антрацитово-черным ковром. «Внизу все чисто», — объявляет Нейт. Перевожу на него взгляд, несколько раз моргнув, чтобы сконцентрировать внимание. Нейт поворачивается и шагает к нам. Зак идет следом, задумчиво глядя на него. Встаю на ноги. Курт помогает подняться Сейдж, которая все еще выглядит бледной. При осмотре выяснил, что пуля прошла на вылет, отчего все с облегчением выдохнули. Сейчас нет времени возиться с ее раной. «Как ты это делаешь?» Не выдерживает Зак, обращаясь к Нейту нетерпеливым тоном. Нейт останавливается, оборачивается к нему и тяжело вздыхает. «Понятия не имею», — устало говорит он. «Но ощущение такое, будто я всю жизнь это умел». «Всю жизнь», — недоверчиво повторяет за ним Зак. «Ты прикалываешься? Я годами учился контролировать свою способность и тренировался, а ты ею владеешь максимум полчаса». Вижу, что Зак на взводе. Похоже, я была права, он не рад. И это еще мягко сказано. Нейт тоже начинает раздражаться. Но я и его понимаю. Он ведь сделал это не специально. Может быть, он вообще не хотел никакой способности, ведь привык жить без нее. «Я не выбирал это, ясно?» Цедит Нейт сквозь стиснутые зубы, неотрывно глядя на Зака. «И если бы я мог от нее избавиться, то непременно сделал бы это». «Но ты не можешь?» полувопросительно бросает Зак. «Понятия не имею», — повышает голос Нейт, но тут же берет себя в руки. «Послушай, мы зря теряем время. Давай обсудим это по дороге до машины, пока сюда не стянулись новые психи». Зак хмуро кивает, несколько секунд задумчиво смотрит в мою сторону, отворачивается и, не говоря ни слова, направляется к лестнице. Нейт разворачивается к нам и серьезно кивает в том направлении, куда ушел Зак. «Идем», — говорит он, а затем спрашивает. «Сейдж, ты как?» «Жива», — хрипло произносит она. «Это главное», — снова кивает Нейт. Шагаю в сторону лестницы и замираю на краю крыши. Вся земля внизу погребена под телами психов, лежащих буквально везде. «Вот ни хрена же себе!» — восклицает Курт, становящийся рядом. «Полностью поддерживаю, только молча». Зак уже спустился и осматривается по сторонам, словно решая, куда идти дальше. Берусь за лестницу и уже через несколько секунд спрыгиваю с последней ступеньки и приземляюсь рядом с парнем. Бросаю взгляд наверх, где Курт помогает Сейдж. Глубоко вздыхаю и морщусь от нестерпимой вони грязных тел психов. По примеру Зака осматриваюсь. Прихожу к неутешительным выводам. Чтобы оказаться за пределами территории заправки, нам придется шагать прямо по телам. Как бы мне ни хотелось этого делать, но другого способа убраться отсюда я не вижу, если только по воздуху, что невозможно. Набираюсь смелости, поднимаю ногу и ставлю ее на руку близлежащего тела. Ощутив под подошвой мягкую податливую плоть, сжимаю зубы, борясь с подступающей тошнотой. «У меня нет иного выбора», — твержу я про себя. «Можно было, конечно, растащить тела по сторонам, но прикасаться к ним руками я не имею ни малейшего желания. Преодолев отвращение, шагаю дальше, внимательно глядя под ноги, ведь споткнуться и свалиться на трупы мне совсем не хочется. Это мягко говоря. К концу пути невольно ускоряю шаг. Свободно выдыхаю только в тот момент, когда снова чувствую под ногами твердую землю. Отхожу еще на несколько шагов, отворачиваюсь, глядя, как остальные тем же путем преодолевают мертвое поле. Поворачиваюсь в сторону города. На удивление, там все спокойно, не видно ни одного психа. «Это было отвратительно!» С дрожью в голосе произносит Сейдж, которую Курт только что переправил на чистую сторону поля. Девушка выглядит еще бледнее, чем полчаса назад. Я бы даже сказала, что ее кожа приобрела нежно-зеленый оттенок, будто девушку нестерпимо тошнит. Все возможно. Я и сама несколько раз чуть не поддалась порыву, пока шагала по трупам. Хорошо еще, что мой желудок довольно крепкий и редко меня подводит. «Согласен», — коротко бросает Курт в ответ на высказывание Сейдж. Дожидаемся Нейта и Зака, сразу же поворачиваемся спиной к злосчастной заправке и шагаем в сторону вертолета. Точнее, обходим горящую машину справа. От дыма слезятся глаза, и мы слегка меняем траекторию. Встречаюсь взглядом с Нейтом, идущим рядом со мной. Он вопросительно изгибает бровь. Качаю головой, потому что не знаю, как подступиться к вопросу. Да и вряд ли у Нейта есть ответы. «Да ладно тебе, Лав», — говорит он. «У тебя ведь минимум несколько вопросов. Смелее». Покусываю нижнюю губу, размышляя над произошедшим. «Ты сказал, что знал Дориана». Набравшись смелости, наконец, начинаю я. Вижу, как лицо Нейта мгновенно каменеет, поэтому поспешно продолжаю. «Он применял на тебе свою способность?» Нейт не хочет отвечать. Понимаю это по его глазам, которые затягивает холодная пелена злости. Но, к моему удивлению, он все же произносит, сверля меня взглядом, отчего я почти жалею, что задала этот вопрос. «Неоднократно». Этот ответ и тон, которым он был произнесен, ясно дают понять, что вспоминать об этом Нейт не желает. Но я и не собираюсь говорить про Дориана и про то, что происходило с Нейтом, пока он был в плену у военных. Пока не собираюсь. Для начала нужно обсудить другое. «Почему же у тебя не появилась его способность?» Спрашиваю это, чтобы не съезжать с темы. Нейт мгновенно расслабляется, видимо, осознав, что я не полезу в запретное, усмехается и отводит взгляд, но почти сразу же возвращает его к моим глазам. «Он действовал на расстоянии. Никогда не прикасался ко мне», — признается он, а затем совершенно меня ошарашивает. «Думаю, моя способность проснулась из-за тебя». «Я мгновенно забываю про Дориана и про все остальное». «Из-за меня?» — повторяю недоуменно. «Именно», — Нейт задумчиво кивает. «Я неоднократно слышал разговоры ученых в новом свете. Судя по анализам крови, моя способность активировалась еще в лаборатории». «Киваю. Я помню. Пытки Донована и Криста мне не забыть никогда». «Но ведь ты говорил, что не знаешь, что это за способность», — уточняю я. «А я и не знал», — Нейт передергивает плечами. «Ученые долго бились над разгадкой, почему способность не активировалась до конца. Применяли разные способы, чтобы пробудить мой дар, но безуспешно. Теперь все стало на свои места, по крайней мере для меня». Нейт замолкает, а я продолжаю хмуро смотреть на него. Мне до сих пор ничего не ясно. «Может, просветишь?» — опережает меня Зак. Нейт тяжело вздыхает, несколько долгих секунд смотрит на меня, а затем переводит внимание на Зака. «Как я уже говорил, ученые испробовали разные способы, но им даже в голову не приходило заставить человека со способностью, того же Дориана, к примеру, применить свой дар, прикасаясь ко мне». На секунду Нейт замолкает, задумчиво чешет подбородок, затем продолжает. «Думаю, мой дар активировался именно в тот момент, когда я держал Лав за руку, и она применила свою способность, чтобы пристрелить того психа. Возможно, кипящий в крови адреналин тоже сыграл свою роль. Остальное вы знаете. Я забрал способность Лав, а затем и твою, Зак. Не знаю, как это работает, как действует мой дар, еще предстоит разобраться». Некоторое время молчим, затем в разговор встревает Курт. «Я не понял, так твоя способность начала действовать из-за лав или нет?» Нед тяжело вздыхает и устало проводит ладонью по лицу. «Моя способность заработала еще тогда, когда нас пытали в лаборатории. Но не думаю, что ко мне обязательно должна была прикоснуться лав, чтобы активировать дар до конца. Это мог быть любой человек со способностью, просто ученые этого не знали. И сегодня, если бы я помогал подниматься по лестнице Заку, а не лав, то способность все равно включилась бы, и я забрал бы дар Зака. Мне так кажется». «Но способность ко мне вернулась», — размышляет Зак. «Как и Клав. Значит, говорить о том, что ты забрал наши способности, будет не совсем правильно». Нейт качает головой. «Не знаю, как там будет правильно, просто говорю, как это вижу я». «А как ты думаешь?» — вмешивается в их разговор Курт. «Меткость и способность вырабатывать электричество со временем уйдут?» Задумчиво потираю бровь. Я даже не задумывалась об этом. Если так, то Нейту придется периодически брать наши способности себе. Или как это работает, узнаем только со временем. «Понятия не имею», — признается Нейт. «Но не думаю, что произойдет что-то подобное». «Почему?» — любопытствует Зак. «Не знаю», — вновь пожимает плечами Нейт. «Я просто это чувствую». «Это просто невероятно». Шепчу себе под нос, но Нейт все равно слышит. И Курт, судя по всему, тоже. «Согласен», — говорит он с воодушевлением, широко улыбаясь. «Это же охренеть, как круто! Если ты соберешь еще несколько способностей, то станешь непобедимым!» Нейт качает головой и смеется, но ничего не отвечает. Замечаю промелькнувшую в его глазах встревоженность, которая тут же исчезает. Вспоминаю свою растерянность в момент, когда активировалась моя способность. Я как никто понимаю Нейта. Мне хочется как-то его поддержать, поэтому я поддаюсь порыву, нахожу его руку и несколько раз крепко пожимаю теплую ладонь. Сначала Нейт выглядит удивленным, затем мимолетно улыбается и с благодарностью кивает мне, тем самым давая понять, что принимает мою поддержку. Чем дальше удаляемся от заправки, тем сильнее становится запах гари и едкого дыма от горящего вертолета. Вскоре доходим до тел военных, лежащих вместе с психами, что выбрали их легкой добычей. Эти психи единственные получили от меня по пуле. Затем Нейт сказал, чтоб я не тратила патроны, а что они с Заком уберут остальных сами. Я же отправилась помогать Курту осматривать рану Сейдж. Приближаемся к телам военных, до которых еще не добрался огонь, чтобы осмотреть их на предмет оружия. Склоняюсь над крайним и, преодолевая отвращение, переворачиваю его на спину. Мужчина смотрит, кажется, прямо на меня, вызывая мурашки по телу. Быстро обшариваю его разгрузочный жилет и карманы, собираю ножи, патроны, пистолеты, даже гранату нахожу. Помедлив секунду, забираю ее тоже. Собираюсь перейти к следующему, но меня отвлекает голос Нейта. «Этот живой!» — удивленно говорит он. Скидываю голову и шагаю в ту сторону, замедлив шаг перед открывшейся картиной. Парень действительно жив, но сильно покусан психом, лежащим рядом. К тому же у него, видимо, какое-то повреждение спины, потому что он не может подняться, хотя безуспешно старается. Мы не заметили его сразу, как раз-таки из-за тел, лежащих поблизости и практически скрывающих его. Парень морщится от нестерпимой боли, но не издает ни звука. Нейт склоняется над ним, взмахом ладони перед лицом привлекает к себе внимание и холодным тоном интересуется. «Как вы нашли нас?» Последние события развернулись настолько неожиданно и стремительно, что у меня даже не было времени подумать над этим вопросом. И действительно, откуда военным было знать, какой именно дорогой мы сбежали из Нового Света? «Пошел ты!» — с трудом выдавливает парень. Замечаю красную слюну, собравшуюся в уголке его рта. «Как оригинально!» — тем же ледяным тоном произносит Нейт и, поразмыслив пару секунд, продолжает. Предлагаю тебе сделку. Ты ответишь на мой вопрос, а я избавлю тебя от страданий. Если нет, то ты останешься мариноваться под солнышком, плюс скоро сюда нагрянут новые психи». Нед демонстративно смотрит в сторону города, тогда как умирающий не может этого сделать. Нед блефует. Там по-прежнему все тихо, но откуда об этом знать раненому? Нед заканчивает. «И уж тогда тебя никто не спасет. Ты станешь чьим-нибудь завтраком». Вижу страх, промелькнувший в глазах парня, но он молчит, продолжая медленно моргать. Думаю, долго он не протянет. Нед выпрямляется, отворачивается от молодого военного и кивает нам. «Ладно, идем дальше». «Мы реально так и уйдем?» Отворачиваемся и действительно отходим на несколько шагов. Зак отправляется к очередному телу. Курт, который все это время поддерживал Сейдж, обращается к девушке. «Стоять можешь?» Она скептически смотрит на него, замечая, что цвет ее кожи все еще бледный, но, по крайней мере, больше не зеленый. «Курт, меня ранили в руку, а не в ногу. Естественно, я могу стоять». Парень улыбается, отпускает ее и, уже отходя, произносит. «Я быстро». Он приближается к последнему телу и начинает осматривать его. «Подожди!» Слышу хрип военного и оборачиваюсь, как и Нейт. Он тут же подходит к парню и безэмоционально смотрит на него. «Как вы нас нашли?» Повторяет вопрос Нейт. «Нет!» Хрипит военный. «Мы перевозили в лабораторию новые образцы. Мы не за вами». Переглядываемся. Нейт выглядит задумчивым. «То есть вы наткнулись на нас случайно?» Уточняет он. Почти мгновенный ответ. «Да». «Неподалеку есть еще одна лаборатория?» Хмурится Зак, который стоит рядом со мной, а я и не заметила, как он успел подойти. Военный с трудом кивает. «Да». «Где?» Требует Зак. «Югу», отвечает парень, затем с трудом переводит расфокусированный взгляд на Нейта. «Ты обещал». Нейт достает пистолет, смотрит на свободную ладонь, будто размышляя о том, каким образом лучше избавить парня от страданий. В конце концов, выбор падает на оружие. Нейт мгновенно стреляет прямо в голову собеседника. Отворачиваюсь. «Зачем ты это сделал?» С досадой спрашивает Зак. «Мы могли узнать больше про лабораторию». «А зачем?» Нейт опускает маску холодности. «Мы все равно не пойдем в ту сторону, у нас нет ни времени, ни ресурсов для нападения на защищенный объект». Смотрю в сторону горящего вертолета. В голове проносится мысль, как хорошо, что мы его встретили и уничтожили. Новые образцы. Чем больше проблем у Донована в другой сфере, тем сильнее ему не до нас. «Идем дальше?» – спрашивает Сейдж, глядя при этом на вертолет. «Да», – кивает Нейт. «Пора убираться отсюда как можно дальше. Дым может привлечь новых психов или кого похуже». Обходим стороной пылающую машину и поляну с горящей вокруг нее травой. Быстрым шагом удаляемся к тому месту, где мы спрятали Хамви. Слаженно скидываем с него ветки, забираемся в салон и едем прочь, минуя поляну с вертолетом, а затем и заправку, к которой потянулись новые психи. Еще долго не могу избавиться от навязчивого запаха дыма, который не только перебил вонь грязных тел психов, но и въелся, кажется, под самую кожу и в волосы. Вчерашнее купание прошло даром. Нужно срочно искать новый водоем. Мысли плавно перетекают к Нейту и его способности. Даже не так, к способностям. Благодаря своему дару он может получить безграничные возможности для обороны и защиты. А также, как сказал Курт, стать непобедимым. Все это дает хоть какую-то уверенность в будущем.